Потемкина не раз затем обвиняли в том, что флот им был построен слишком наскоро и при этом был употреблен негодный материал. Тем не менее, нельзя не отдавать ему справедливости в том, что созданный им флот успешно сражался с турецким. Значит, оказался не совсем негодным. «Лучше быть, чем казаться», — писала Екатерина. Этого правила не всегда придерживался Потемкин при постройке новых городов в уверенных ему наместничествах. Екатерина называла, как мы видели выше, учрежденный в 1778 году город Херсон молодым колоссом. Между тем, это новое создание Потемкина вовсе не заслуживало такого громкого имени. Город, впрочем, развивался быстро. Хемницер, бывший там проездом в 1782 году на пути в Константинополь, не мог надивиться быстрому возрастанию и украшению его. Уже в 1776 году туда был определен архиепископом грек Булгарис, польстивший Потемкину переводом на греческий язык стихов Петрова, сочиненных в честь князя. В Херсоне Потемкин бывал очень часто и руководил происходившими там работами, на которые тратились огромные суммы. Развитие города было задержано, между прочим, чумой, которая свирепствовала в нем 2 года. Самойлов говорит по этому поводу: предположение Потемкина было, чтобы сделать сей город знаменитым и талико же цветущим, каков был древний Херсон в Херсонесе Таврическом. Григорий Александрович предполагал произвести в этом месте то, что Петр Великий произвел на зыбком грунте в Петербурге. Через 2 года по основании уже в Херсон приходили корабли и отправлялись с грузом и под российским флагом. Народ стремился со всех сторон и обогащался. Иностранцы завели коммерческие дома. Но фактическое развитие Херсона не соответствовало панегирическому тону в рассказе племянника князя. Херсон не сделался вторым Петербургом. Особенно рельефно выступает разница между предначертаниями и успехами Потемкина при основании Екатеринослава, города, предназначенного для возвещения всему свету славы императрицы. Уже в начале 80-х годов императрица, между прочими распоряжениями по устройству Екатеринославской губернии, приказала Потемкину избрать место для постройки города по правой стороне Днепра, а в 1784 году велено было учредить университет в Екатеринославе. В начале 1785 года явилось множество рабочих на том месте, где предполагалось строить город. В донесении князя императрицы от 4 и 6 октября 1786 года указывается назначение Екатеринослава и богатство всего края, говорится о необходимости устроить там университет, и выражается надежда, что по соседству Польши, Греции, земель Воложской, Молдавской и народов Иллирийских множество притечет юношества обучаться. Далее сказано, что следует выстроить храм в подражании храма святого Петра в Риме, в знак, что страна сия из степей бесплодных преображена попечениями вашими в обильный вертоград и обиталище зверей, в благоприятное пристанище людям из всех стран текущих. Затем Потемкин предлагает построить судилище наподобие древних базилик, лавки полукружием наподобие пропилей или преддверия Афинского, с биржей и театром посередине. Кроме того, Потемкин предполагал учредить музыкальную академию или консерваторию, 12 фабрик, шерстяную, шелковую, суконную и прочее. Ко всему этому он прибавлял, что для всех предполагаемых зданий уже заготовлено довольно строительных материалов. Относительно университета немедленно были приняты меры для его устройства. Предполагали строить обсерваторию, жилище для профессоров и студентов. Уже в 1785 году назначено было жалование университетским наставникам 20 178 рублей. Учреждена была университетская канцелярия и приглашены были некоторые преподаватели. Знаменитый композитор Сорти был определен директором консерватории с жалованием 3,5 тысячи рублей и разными другими доходами. Громадные суммы были ассигнованы на устройство университета и постройку города. Учреждены были строительные комиссии. Город должен был иметь пространство в 300 квадратных верст. Выгонной земли для пастбища городского скота предназначалось 80 тысяч десятин. Улицы должны были иметь ширину 30 сажений. На заведение одной чулочной фабрики назначено было 340 тысяч рублей. Из этой суммы истрачено было 240 тысяч рублей на постройку 200 изб для мастерских. На чулочной фабрике, которую успели устроить в Екатеринославе, были, как рассказывают, приготовлены шелковые чулки до того тонкие, что они вложены были в скорлупу грецкого ореха и поднесены Екатерине. Великолепный дом Потемкина отделали совершенно. При том доме был сад с двумя оранжереями, одна ананасовая, другая из лавровых, померанцевых, лимонных, апельсинных, гранатовых, финиковых и других деревьев. Церковь должна была иметь 71 сажень длины, 21 сажень ширины. Проект вида собора был составлен итальянцем Моретти. Результаты всей этой деятельности не соответствовали надеждам и намерениям Потемкина. Желая превратить Южную Россию в богатый край, покрытый садами, изобилующий городами, селами, отличающийся производительностью, густым населением и прочим, князь не мог достигнуть этой цели. Из огромного числа деловых бумаг и писем канцелярии Потемкина видно, как многосторонна и неусыпна была его деятельность по управлению Южной Россией. Но вместе с тем в ней очевидна лихорадочность, поспешность, самообольщение, хвастовство и стремление к чрезмерно высоким целям. Приглашение колонистов, закладка городов, разведение лесов, виноградников, шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей. Все это предпринималось чрезвычайно размашисто, в больших размерах. Причем Потемкин не щадил ни денег, ни труда, ни людей. Но, к сожалению, многое было начато и брошено. Другое с самого начала оставалось на бумаге. Осуществилось лишь самая ничтожная часть смелых проектов. История учреждения Николаева немного позже походит на историю начала Херсона и Екатеринослава. И тут кипучая деятельность, множество орденов, трата весьма значительных сумм денег не повели к особенно важным результатам. И тут число рабочих доходило до нескольких тысяч. Потемкин мечтал о заведении аптекарского сада в больших размерах, об устройстве мастерских для снабжения флота соленым мясом и консервами из овощей, пильных мельниц, образцовых сельскохозяйственных ферм и прочего. Однако новый город произвел самые неблагоприятные впечатления, например, на врача Дримпельмана, посетившего его в 1788 году. Город составляли отдельные хижины из тростника или жилища, выкопанные в земле. Гигиенические условия были ужасны. Впрочем, Дримпельман замечает, что постройка нового города шла вперед с изумительной быстротой, и в течение года было выстроено более 150 домов. Лес и другие строительные материалы доставлялись в изобилии на казенный счет по Бугу и продавались весьма дешево желавшим поселиться в новом городе. Иностранцы, не расположенные к Потемкину, находили, что все эти работы, происходившие под руководством князя, обходились слишком дорого. Миллионы, истраченные князем на администрацию в Крыму, оказались далеко не выгодной капитализацией. Некоторые авантюристы-спекулянты сумели при таком случае действовать в свою пользу. Канцлер Антуан, пользовавшийся покровительством графа Сегюра и Потемкина, занимался контрабандной торговлей. Граф Воронцов, бывший посланником в Англии, сильно порицал намерение Потемкина заселить Крым преступниками и каторжниками из Англии и от себя принял меры, чтобы воспрепятствовать проведению в исполнении такого странного и оскорбительного для достоинства России намерения. Он представил императрице всю несообразность и нелепость этого проекта. Императрица вполне убедилась в нелепости затеи князя. Потемкин, задетый за живое таким образом действий Воронцова, никогда не мог простить ему этой помехи. Чрезвычайно резко обвиняли Потемкина в невнимании к интересам переселенцев, которых он разными обещаниями старался привлечь в Крым. Ходили слухи о чем-то вроде набора по всей империи нескольких тысяч девушек, которых Потемкин хотел выдать замуж за колонистов в Крыму, рассказывали о страшных притеснениях, заставлявших не только прежних жителей Крыма татар, но и прибывших туда греков спасаться в Турцию. Но, несмотря на все это, было бы несправедливо бросить тень на всю вообще административную деятельность Потемкина. Беспристрастные современники умели ценить признаки прогресса, совершавшегося на юге в это время. Так, например, следующее письмо Кирилла Григорьевича Разумовского к Ковалинскому от 22 июня 1782 года заслуживает полного внимания. Совершив путешествие на юг, бывший гетман писал: «В сделанном мною в Херсоне вояже я ощущал особливое удовольствие, ибо ни точью в путешествии сём не имел никакого беспокойства, но зрение мое беспрестанно занималось приятным удивлением, поскольку на самой той ужасной своей пустотой степи, где в недавнем времени едва ли кое-где рассеянные обитаемы были ничего не значащие избушки, называемые от бывших запорожцев зимовниками, на сей пустоте, особливо по Херсонскому пути, начиная от самого Кременчуга, нашел я довольное селение в верстах в 20, в 25 и не далее 30, большей частью при обильных водах. Что принадлежит до самого Херсона, то кроме известного великолепного Днепра, северный берег которого здесь он им населяется, представьте себе множество всякий час умножающихся каменных зданий, крепость, замыкавшую в себе цитадель и лучшие строения, адмиралтейство со строящимися и построенными уже кораблями, обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами разнородными, с одной стороны казармы, около 10 000 военнослужащих в себе вмещающие, с другой Присовокупите к сему почти перед самым предместьем и видоприятный остров с карантинными строениями, с греческими купеческими кораблями и с проводимыми для выгод сих судов каналами. Все сие вообразите, и тогда вы не удивитесь, когда вам скажу, что и поныне не могу выйти из недоумения о столь скором возвращении на месте, где так недавно один только обретался зимовник. Не говорю уже и о том, что сей город, конечно, в скорости процветает богатством и коммерцией. Сколь то видеть можно из завидного начала оной. Херсон для меня столь показался приятен, что я взял в нем и место для постройки дома на случай, хоть быть там некогда, и согражданином. Скажу вам и то, что не один сей город занимал мое удивление. Новые и весьма недавно также основанные города Никополь, Новый Кандак, лепоустроенный Екатеринослав, к тому же присовокупить должно, расчищенные и к судоходству удобными сделанные ненасытецкие пороги с проведенным и проводимым при них с невероятным успехом каналом, равно достойны всякого внимания и разума человеческого. Такой отзыв доказывает, как осторожно нужно относиться к сочинениям вроде биографии Потемкина Гельбига, где просто осмеяна административная деятельность князя. Любопытно, что тот самый французский писатель, который в 1808 году воспроизвел в сущности сочинение Гельбига в той главе, где говорится об управлении Потемкиным Южной России, не соглашаясь с мнением автора монографии, помещенной в журнале «Минерва», смягчил отзывы о вреде мер, принятых князем, указал на затруднения, с которыми приходилось бороться Потемкину, и похвалил результаты деятельности. Писателям-памфлетистам вроде Гельбига, иностранным дипломатам, вообще любившим хулить все виденное ими в России, не могли быть известны частности деятельности Потемкина. После того, как было опубликовано множество деловых бумаг, относящихся к этому предмету, резкие отзывы о князе оказываются совершенно несправедливыми. Просматривая переписку Каховского с Потемкиным или с Поповым, письма Синельникова к князю, письма Потемкина к Фалееву и прочим, мы можем составить себе понятие о том, в какой мере князю принадлежит почин во многом, насколько он заботился о реформах и старался быть полезным краю. Императрица, разумеется, знала о работах Потемкина и поэтому ценила его деятельность, хотя, быть может, она и придавала слишком большое значение результатам его управления. К тому же нельзя не признать, что князь располагал громадными суммами, пользовался неограниченным кредитом и, как будет объяснено ниже, только в виде исключения отдавал отчет в истраченных им миллионах. Правда, стремления князя не всегда имели успех. Грандиозные его проекты большей частью оставались проектами. Если, однако, принять во внимание всю трудность и сложность административных задач вообще, если вспомнить о диком состоянии края, где трудился Потемкин, то нельзя не относиться снисходительно к некоторым промахам, сделанным князем, и к сравнительно скромным результатам, достигнутым им.